Я писала для Еврюжихина, ослепшего, с толстой повязкой на глазах, письмо в его деревню родителям и невесте. Мы сидели в коридоре у окна. Он попросил потрогать мою руку и стал гладить ее своими жесткими земляными пальцами. Потом пальцы поползли вверх и схватил меня за грудь. Я испугалась, растерялась, а он попытался меня обнять, прижаться. Захотела закричать, но сдержалась. Сбросил его руку, вскочила и выбежала. На улице мне вдруг сделалось стыдно. Хотела сказать Жене, но не смогла. Вдруг поняла, что есть такие вещи, которые никому рассказывать невозможно. 13 декабря 2014 года, суббота. Получила от Жени записку, что с 4 у них дома никого не будет. Еле дотерпела до половины 4-го, помчалась.